Эпилог. Часть первая. 6 месяцев спустя. В дверь громко и жизнерадостно забарабанили. Следом она приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась лохматая рыжая голова. «Василина, можно к тебе? Дело есть?» — улыбаясь, спросил ее владелец. Рослый, круглолицый парень в светлой рубашке с повязанным на талии фартуком. «Заходи, Жако», — пригласила я, отрываясь от стопки счетов, которые просматривала. «Что ты хотел?» «Там это, продукты привезли, но не те, что мы заказывали», — сообщил парень, плюхаясь на стул напротив стола. Почесал острое удлиненное ухо, украшенное 2 рядами серебристых колечек, и замолчал, выжидательно глядя на меня. «Ну так отправьте обратно». Пожала я плечами и положила ладонь на заходивший ходуном круглый живот. Что-то разбуянился сегодня мой малыш. Пинается и пинается, не давая маме спокойно поработать. «Что, хулиганит наш красавчик?» — заулыбался Жако, заметив мой жест. «Да, с самого утра шалит. Ощущение, что у меня все внутренности уже в синяках». Кивнула я, слабо улыбнувшись. «Может, чувствует что-то? Например, что у нас в таверне сегодня праздник с музыкой и танцами. И хочет, чтобы его мамочка как следует отдохнула и повеселилась», — жизнерадостно предположил парень и снова вернулся к теме продуктов. «Так что, все обратно отправлять? Брогал говорит, там половина нужного, а половина ерунды всякой». «Так пусть он заберет то, что ему подходит, а остальное вернет поставщику. Наш повар первый раз замужем, что ли?» «Замужем?» — не понял парень. «Это просто выражение такое», — закатил я с досадой глаза. «А, понял. Ладно, Василин, как скажешь. В принципе, мы с ним тоже так подумали». «Вот и отлично. У тебя все или еще что-то хотел?» Я снова взяла в руки пачку счетов и начала раздраженно перебирать. Последние дни меня все нервировало. А бестолковость работников особенно. Сидевшая на краю стола бусинка развернула крылышки и пару раз возмущенно ими хлопнула, демонстрируя мне свою солидарность. «Слизни же менталисты». И малышка отлично считывала все мои эмоции и настроения. «Ну, я это...» — замялся парень, потом решительно выпалил. «Хотел спросить, Василина, ты сидишь со мной рядом на сегодняшнем празднике?» «Жако...» — я подняла на парня глаза. «Мы ведь с тобой все обсудили несколько месяцев назад». «Ты все еще ждешь его, Василина? Этого своего парня? Но ведь столько времени прошло. Я уверен, он не придет за тобой. Почему ты не хочешь дать мне шанс? Я усыновлю твоего ребенка и буду любить его как своего». «Он придет, я знаю. Седрик обязательно найдет меня. Тебе лучше уйти», — выкрикнула я. Потрясла стопкой счетов в руке и, смягчив тон, объяснила. «Извини, Жако, мне нужно работать». Парень встал и, пробормотав «ты все-таки подумай насчет вечера», вышел, оставив меня в расстроенных чувствах и желанием разреветься. Малыш в животе у меня снова отчаянно толкнулся, и я принялась его гладить. «Тш, малыш, тише, мой лисенок. Папа обязательно найдет нас, потому что любит. Папа придет за нами, вот увидишь». Чувствуя, как заколотилось сердце, встала и вышла из-за стола. Подошла к окну и сквозь прозрачные, тщательно вымытые стекла уставилась на плотную стену деревьев, выстроившихся прямо за забором таверны «Сердце дракона», хозяйкой которой я была. Да, снова таверна с тем же названием, но совсем другая, в другом месте. И работники в ней были Брогал, Жако, Лаяна и пара влюбленных по имени Мати и Рияса. Только Мидлы среди них не оказалось, да и были они совсем другими. Не теми парнями и девчонками, что работали в том «Сердце дракона». Упершись лбом в прохладное стекло, я закрыла глаза и начала вспоминать, как все было. Из портала я вылетела словно пулька из рогатки, быстро, резко и далеко от мгновенно схлопнувшегося за спиной кольца. В последний момент успела сгруппироваться, чтобы не раздавить девочку-слизня, которую продолжала судорожно прижимать к груди. Врезалась в твердую землю и долго лежала, едва дыша и приходя в себя от боли в ушибленной спине, ребрах, бедре и плече. Наконец почувствовал, что снова могу нормально дышать, со стоном села. «Эй, ты жива?» Первым делом принялась рассматривать розово-голубую малышку в своих руках. Попробовала свистнуть и снова позвать ее, но ответа не было. Девочка не двигалась и казалась неживой. «Вот тварь, Василиск! Надеюсь, ты сдох в страшных мучениях за все свои пакости». Посидев еще немного, я цепила так оболтающегося на брюшке слизня ловца снов, положила на землю, сверху устроила саму малышку и поднялась на ноги. Поднялась, оглядываясь, пытаясь понять, куда меня забросил мерзкий змей. Вокруг было поле, вернее, огромный зеленый луг, упирающийся с одного конца в плотную стену незнакомого мне вида деревьев. На другом краю луга, километрах в двух от меня, виднелись крыши куч настоящих домиков. Вот к ним я и отправилась, прихватив с собой ловца снов и все так же не подающую признаков жизни малышку слизня. Брела, размазывая по лицу слезы и уговаривая себя успокоиться и верить, что Седрик найдет меня. Обязательно и очень скоро найдет. Разве может быть по-другому? Одно двухэтажное с покатыми крышами домики, сложенные из белого камня, что я увидела издалека, оказались окраиной небольшого, просто крошечного городка. Добравшись до первых строений, я неспешно пошла по его единственной, выложенной булыжниками улочке. Крутила по сторонам головой, в надежде узнать у кого-нибудь, в какой местности я очутилась. К моему удивлению, на улице и во дворах не было ни души, ни одного лица не мелькнуло в окнах. Сколько я не вглядывалась. Городок казался совершенно безлюдным, при том, что не выглядел вымершим. Причину этого явления я узнала совсем скоро, когда прошла улицу насквозь. Замирающим сердцем остановилась перед стоящим последним двухэтажным домом с огромными, в человеческий рост окнами. Из распахнутых настежь двухстворчатых дверей доносились звуки громкой музыки, звон посуды, радостный смех и веселые голоса, а в окнах мелькали силуэты танцующих. Похоже, здесь какой-то праздник, на который собрались все жители улицы. Но не от этого замерло мое сердце, и глаза полезли на лоб, а от вида большой вывески над дверью. «Таверна сердца дракона» было написано яркими буквами на листе железа. Сбоку от текста красовалось изображение кулона с крупным зеленым камнем в виде сердца. Я таращилась на вывеску с нарисованным кулоном, точной копией того, что я купила у дедуля-антиквара, по имени Канолиус Перки. Абсолютной копии. Даже витая цепочка, к которой кулон крепился, была той же самой. Это что такое? Куда меня закинул Василиск? Ответ я получила совсем скоро. Из двери здания вывалилась компания из нескольких мужчин, слегка пьяненьких, но совсем не агрессивных на вид. Наоборот, веселых и благодушно настроенных. «О, девушка, хорошенькая какая!» – одобрительно вскричал один, самый молодой. «Миледи, просим к нам, у нас праздник!» «Заткнись, балбес!» – отдернул его другой, самый старший, рыжий, с курчавой бородой. «Не девушка это, а...» Не договорив, он повернулся к двери таверны и завопил во все горло, перекрикивая начавшую стихать музыку. «Брогл, хоть сюда, скорее!» «Брогл?» – ошарашенно повторила я и судорожным движением прижала к себе малышку слизня. Потом взяла за ручку ловца и подняла как теннисную ракетку. Буду им отбиваться в случае чего. «Брогл?» – охотно подтвердил рыжебородый. «Вот он!» Из двери вышел огромный мужчина в кожаных штанах, светлой рубашке и с бритым наголо черепом. На миг мое сердце радостно ёкнуло. Показалось, что это он, мой повар Брогл-силач. Но нет, когда здоровяк подошел ближе, стало понятно, что это совсем другой человек. Вернее, не человек. У этого Брогла был всего один глаз, расположенный чуть выше переносицы. Мои пальцы покрепче жали рукоятку ловца. «Мама родная, это же циклоп! Настоящий циклоп! Может, только ростом не такой огромный, как в наших сказках его описывают?» Колени у меня натурально затряслись. И только диким усилием воли я не позволила им подогнуться. Нет уж, умирать так гордо. Между тем чудовище подошло к нам вплотную. Внимательно оглядело меня, ловца в моей руке и прижатого к груди слизня. Трогательно пушистые какие-то девчоночьи ресницы, обрамляющие глаз монстра, захлопали. Толстые губы растянулись в широкой улыбке. И циклоп радостно прогудел. «Здравствуй, хозяйка! Заждались уже тебя!» «Что? Какая хозяйка? Что значит «заждались»?» Заикалась я, начав медленно отступать. И в этот момент слизень в моих руках подал признаки жизни. Тельце малышки вздрогнуло, рожки на голове приподнялись, и она открыла глазки. Глянула на меня, потом на циклопа, и вдруг выпорхнула из моих рук, сделала несколько взмахов крылышками и перелетела к нему на плечо. Уселась, сложила крылья и снова как будто задремала. «Умничка, чувствует хорошее», — похвалил ее циклоп и протянул мне руку. «Я Брогл. Пошли, хозяйка. Нас предупредили, что ты вот-вот придешь». «Кто? Кто мог вас предупредить?» Прошептала я, и колени у меня все-таки подогнулись. Упасть, правда, не получилось. Кто-то подхватил меня на руки. Через полчаса я сидела в маленькой спальне на втором этаже таверны. Перед этим меня накормили супом и напоили чаем. Для поддержания покинувших меня сил, как деликатно выразился Брогл циклоп. Рядом на стульях сидел весь обслуживающий персонал таверны. Сам Брогл, жгучий брюнет Мати и смуглая фигуристая красавица по имени Риаса. Лаяна, оказавшаяся дамой средних лет, стояла в сторонке. А Жако, рыжеволосый и остроухий крепыш, подпирал плечом дверной косяк и не сводил с меня восторженного взгляда. Все молчали и ждали, пока я прочту письмо, оставленное для меня прежним хозяином. Правда, оно было не от хозяина этого заведения, а от антиквара по имени Канолиус Перги, у которого я в своем мире купила кулон сердца дракона. «Милая Василина, прости меня, старика. Попутал я миры, не туда тебя отправил. Это должно было стать шуткой моей и моего старого приятеля Ирисио. Мы с ним поспорили об одной вещи, и я проиграл. По условиям проигрыша в споре, я должен был того, кто купит кулон в виде сердца, сроком на 1 год отправить в другой мир и сделать хозяйкой таверны сердца дракона, принадлежащее Ирисио. Сам мой приятель хотел это время провести в путешествиях по другим мирам, о чем он давно мечтал, но не мог оставить семейную ценность без присмотра. Ты спросишь, почему мой друг не мог найти кого-то вместо себя управлять таверной на это время? Ответы просто сложен в одно и то же время. Таверна – место непростое. Стоит на перепутье миров, и случается там всякое, поэтому не каждый подойдет на эту роль. Нет-нет, ничего криминального или страшного, поверь и не пугайся. Просто такое место, где хозяином или хозяйкой может быть лишь возвышенная чистая душа с определенными энергетическими настройками. Чтобы найти такую персону, мы с Ирисио создали специальный артефакт, названный точно так же, как таверна моего друга. Дальше господин Канолио пространно и велеречиво рассказывал, как он по рассеянности перепутал миры и отправил меня совсем в другое место, причем даже не понял, куда именно. Осознав свою ошибку, старик и его друг кинулись искать меня во множестве известных миров, ориентируясь на следы магии кулона. Еще письма того самого с дарственной советом заглянуть на чердак, которые принесли мне в неправильное сердце дракона. Письмо липовый антиквар отправил магическим способом, и оно само отыскало меня в том мире, где я ошибочно оказалась. Серджио и его друг Ирисио пошли по следу своего послания и в итоге нашли меня. Правда, ни один из них так и не понял, откуда взялась еще одна таверна сердца дракона. И почему я там оказалась? И я тоже долго ломала голову над произошедшим. Какая сила притянула меня в то место? и почему моему появлению никто не удивился. Наоборот, там меня явно ждали. А прежнего владельца таверны звали тоже Серж Джуканолио. Объяснений у меня не было, кроме фантастической идеи о параллельных мирах, в чем-то похожих друг на друга, в чем-то отличающихся. Видимо, есть какие-то высшие силы, решившие отправить меня и созданный артефактом кулон вместо одного сердца дракона в другое, потому что там мы тоже были нужны. А когда мы выполнили свою миссию и обрушили барьер, закрыв тот мир от монстров, меня позволили забрать оттуда парочки шутников, Серджо и Ирисио, из параллельного мира. И, как оказалось, мы сделали это очень-очень вовремя. На тебя напало жуткое чудовище, Василиск. Я едва-едва успел поменять координаты выстроенного им портала и отправить тебя в то место, куда и намеревался первоначально. Продолжил каяться в письме дедуля, липовый антиквар. Свое послание он завершил новыми, пространными и витиеватыми извинениями и просьбой провести в таверне его друга хотя бы полгода. Ну как провести? Просто сообщил по скриптум, что в определенный день вернется настоящий хозяин таверны и откроет для меня портал «Мой родной мир». Названный антикваром день был сегодня, и именно сегодня ждали настоящего хозяина. Это в честь его возвращения вечером будет праздник, а я... Никто в таверне не знал, но в полночь я должна буду вернуться в свой мир. Без Седрика, который так и не отыскал меня, но с его ребенком под сердцем. Сыном. Местная лекарка сказала, что у меня будет мальчик. Я открыла глаза, смахнула с ресниц повисшие на них капельки слез. Теперь нет смысла рыдать. Все свои слезы я уже выплакала, когда каждый час, каждую минуту каждого дня ждала своего любимого. Выглядывал в окно, надеясь, что вот-вот увижу его высокую худощавую фигуру. Выходила за дверь и подолгу стояла, глядя на ведущую к таверне дорогу. Не буду больше плакать, нет смысла. Значит, не судьба мне быть с моим оборотнем. Зато уже завтра я буду в своем мире. Вернусь к привычной жизни и буду растить его сына. Самый лучший подарок, который могла получить. Может, моя Лиза и Марина все-таки вернутся в наш мир за мной? Одернула я себя и застыла, глядя в окно на то, чего не могло быть. Между двух стволов на миг показалась узкая рыжая мордочка с треугольными ушками. Мелькнула и снова пропала между деревьев. И тут же рядом появилась новая пара острых рыжих ушей, уже других. И еще одна, чуть в стороне, и еще. Зажав ладонями рот, чтобы не закричать, я жадно всматривалась в лесную чащу, не зная, верить мне своим глазам или нет. За все время, что я живу в этом мире, ни разу не слышала, что здесь водились лисы. Лисы! В дверь кабинета снова оглушительно громко забарабанили. «Василина, тут тебя спрашивают!» — грохотал голос Брогла. Я снова очнулась, кинулась к двери, чтобы мчаться на улицу, к лесу. Распахнула ее и влетела в чьи-то объятия. Крепкие, надежные и такие знакомые. «Седрик!» — завизжала, судорожно вцепившись в широкие плечи под темным камзолом. Обхватила ладонями усталое, похудевшее, густо заросшее щетиной, но все равно самое красивое и самое любимое лицо в мире. «Пташка моя, нашел тебя наконец!» — пробормотал мой оборотень и крепко-крепко прижал меня к себе. «Пришел, ты пришел!» — всхлипнула я и все-таки начала рыдать. Кто-то скажет, что момент для слез неподходящий. Пусть говорит. Он не понимает, что слезы прольются и вместе с печалью останутся в прошлом, а вместо них придет новое и чудесное. Уже пришло. Мой любимый.